Флинт с Арманом были внутри. Оба они стояли на выступе. Молот по-прежнему висел на веревке в центре, но почему-то больше не раскачивался. А Арман что-то сжимал в руке. «Мой хупак!» — возмущенно воскликнул Тасс. «Эй, а ну-ка положи его!» «Не думаю, что он тебя услышит», — заметил Харрес. Кендерам страх совершенно неведом, и вовсе не испуг заставил Тассельхофа подскочить на несколько футов вверх. Наверное, ему просто захотелось попрыгать, и поэтому он еще раз весело подпрыгнул. Просто так, чтобы немножечко размяться. После этого Тасс повернулся и увидел перед собой седого, длиннобородого, сутулившегося гнома. «Прости, если я задену твои чувства, но мне кажется, что ты не Харрес. Харрес мертв и лежит в холле. Я видел его труп. Он умер от укуса скорпиона, а опыт подсказывает мне, что человек не может быть в одно и то же время здесь жив, а там мертв». «Ну, а может, я призрак Харреса?» — предположил гном. «Вначале я тоже так решил», — и Тасс ткнул пальцем в плечо гнома. «Но призраки не материальны, а у тебя есть тело». Тассельхоф страшно гордился тем, что сумел сделать такой глубокомысленный вывод. И тут его осенило. Очки. В них он мог читать незнакомые письмена и видеть сквозь стены. Вдруг они раскроют и секрет этого таинственного гнома. «Ой, посмотри, что это там сзади?» — крикнул Тасс. Гном обернулся, чтобы посмотреть. Тассельхоф мгновенно вытащил очки с рубиновыми стеклами и надел их на нос. Увиденное поразило его настолько, что он забыл спрятать их, когда гном вновь обернулся. Тело гнома вытянулось, в солнечных лучах сверкнула чешуя. «Ты?» — начал Тасс слабым голосом. «Ты?» — Кендер проглотил застрявший в горле комок. «Ты дракон!» Дракон был просто огромным, гораздо крупнее всех, когда-либо виденных Тассом. Он превосходил размером даже жутких драконов из Пакс Таркаса, а к тому же он был еще и самым красивым. Его чешуя отливала золотом, голова была высоко поднята, тело так и излучало мощь, но все движения дивного создания были грациозны и легки. Он вовсе не походил на тех страшенных чудовищ, которые не прочь перекусить Кендером на полдник. И хотя у Тасса сложилось мнение, что дракон при желании мог быть очень свирепым, сейчас он явно был чем-то взволнован и очень обеспокоен. «Ах, вот они где», — промолвил дракон, глядя на очки на носу Кендера. «А то я никак не мог припомнить, куда их положил». «Я их нашел», — выпалил Тасс. «Должно быть, ты их обронил». «А ты собираешься меня убить?» На самом деле Кендер не был особенно напуган, просто ему хотелось знать. Его не очень-то привлекала перспектива быть убитым драконом, но уж если этого не избежать, он ни в коем случае не собирался пропустить такое событие. Выражение морды дракона на миг посуровило, но затем смягчилось. «Мне бы следовало это сделать», — проговорил дракон. «Ты видел то, чего видеть не положено, и теперь не оберешься неприятностей. Впрочем, мне все равно. Но скажи мне, королева Такхизис и ее прислужники снова вернулись в мир?» «А твой вопрос означает, что ты не ее прислужник?» — поинтересовался Кендер. «А сам-то ты как думаешь?» — спросил дракон, и в его глазах сверкнуло лукавство. «Думаю, что нет», — с облегчением произнес Тассельхоф. «Да, темная королева действительно вернулась и уже натворила немало бед. Она выгнала бедных эльфов с их прекрасной родины, многие из них погибли. А еще ее драконы убили семью Золотой Луны и весь ее народ, не пощадили даже маленьких детей. Это было так ужасно!» При этом в воспоминании глаза Кендера наполнились слезами. «Еще ей прислуживают дракониды. Они похожи на драконов, только ходят на двух ногах, как люди, и у них есть хвосты и крылья. Они страшно противные. Алые драконы сжигают людей заживо, а от дыхания черных остается только обугленный скелет. А еще я видел синих драконов». «А драконов, похожих на меня, ты не видел?» — спросил дракон. «Золотых или серебряных?» Тассельхоф напряг память. Где-то ему попадались золотые и серебряные драконы. На память ему пришли какие-то картины и почему-то Физбен. Тассу почти удалось ухватить смутные воспоминания, но в следующий миг оно рассеялось. Раз и исчезло, словно мыльный пузырь. «Извини, но раньше я никогда не видел таких чудесных драконов», — сообщил Тасс сияющим видом. «Но однажды я повстречал лохматого мамонта. Хочешь, расскажу?» «Нет, лучше как-нибудь в другой раз», — вежливо ответил дракон. Он выглядел весьма озабоченным и печальным. «Меня зовут Тассельхоф Непоседа», — представился Кендер. «А меня Эвен Стар», — сказал в ответ дракон. «А что ты здесь делаешь?» — полюбопытствовал Тасс. Охраняю молот Хароса. Мне было приказано оставаться на страже до возвращения богов и до того самого дня, когда герой из народа гномов, муж праведности и чести, придет забрать его. Но теперь моя миссия окончена, и наказание тоже. Больше они не смогут удерживать меня здесь». «Ты говоришь так, словно это тюрьма», — удивился Тасельхов. «А это и была самая настоящая тюрьма», — грустно ответил дракон. «Ну вот же оно, небо», — возразил Кендер, широко разводя руками. «Ты мог лететь, куда вздумается». «Нет, я был связан обещанием. Но теперь я свободен». «Тогда сражайся на нашей стороне», — радостно предложил Тасс. «Могу поклясться, что ты в два счета завязал бы алого дракона в узел и заставил бы кусать собственный хвост». Эвен Стар улыбнулся. «Я бы рад помочь тебе, дружок. Это мое самое горячее желание. Но, к сожалению, это невозможно. Мы, драконы, дали обет. И хотя я был против и отговаривал своих сородичей, нарушить эту клятву я все же не могу. Мне нельзя сражаться на вашей стороне. Но я вас не оставлю». «А что ты собираешься делать? Заставить их грызть хвосты?» «Это будет сюрприз. Прощай, Тасельхов Непоседа», — сказал Эвен Стар. «Я прошу тебя сохранить нашу встречу в секрете, потому что мир пока не должен знать о существовании таких, как я. Я понимаю, что хранить тайны — очень тяжелое бремя для тех, кто так весело общителен, но это бремя не будет тебя тяготить». Но Тасельхов не понял его слов. Он вообще едва ли их слышал. Кендер тщетно пытался проглотить комок, стоявший у него в горле. Дракон был таким удивительным, таким красивым и несчастным, что Тасс снял очки с рубиновыми стеклами и сказал: «Вот, возьми, наверное, это твое». Дракон протянул огромную лапу, в которой Кендра запросто мог поместиться целиком, и осторожно кончиком когтя подцепил очки. «Ой, чуть не забыл», — воскликнул Кендер, печально провожая взглядом волшебные очки. «А как нам отсюда выбраться?» «Не то чтобы мне здесь не нравилось», — спешно прибавил Тасс, опасаясь, что дракон может обидеться. «Но я оставил Таниса, Карамон и остальных совершенно одних, а за ними нужен глаз да глаз, иначе они точно вляпаются в какую-нибудь историю». «Да, конечно», — грустно произнес дракон. «Я понимаю». Он нарисовал на одной из каменных плит большую руну, затем дохнул на нее, и руна начала излучать золотистое сияние. «Когда вы будете готовы, просто встаньте на нее, и она перенесет вас в храм звезд, где Таны будут ожидать возвращения молота». «Спасибо, Эвен Стар», — поблагодарил Тасс. «А мы еще увидимся?» «Кто знает. Наши судьбы в руках богов». Тело дракона начало излучать такое же золотистое сияние. Потом свет стал слабеть, меркнуть, и все вокруг окутал туман. Тасс несколько раз моргнул, но видеть от этого лучше не стал. И вдруг он почувствовал, как кто-то хлопнул его по плечу. Перед ним стоял седобородый сгорбленный гном. В руке он держал рубиновые очки. «Вот», — промолвил гном, — «ты, кажется, их обронил. Постарайся больше не терять. Сам знаешь, такие очки на деревьях не растут». Тасельхов широко открыл от удивления глаза, собираясь клятвенно пообещать, что будет хранить их всегда-всегда, но так ничего и не сказал, потому что говорить стало некому. Гном исчез. «Вот здорово! Очки опять у меня!» — поздравил себя Кендер, и к нему снова вернулось бодрое расположение духа. «Я буду с ними очень-очень осторожен». Он сунул очки в карман и еще раз проверил, насколько надежно они спрятаны. Потом он вернулся к стеклянному куполу. Но Флинт и Арман куда-то исчезли, и вместе с ними исчез и молот. Тасс ума не мог приложить, куда они подевались. Он уже начал всерьез подумывать, не стоит ли ему разбить стекло, пробраться внутрь и выяснить, как открываются бронзовые двери, но тут на солнечный свет вышел Арман. «Я обрел молот Хароса!» — торжественно провозгласил он. Гном был так счастлив, что даже улыбнулся Тассу. «Смотри, Кендер, у меня священный молот!» «Рад за тебя», — вежливо ответил Тасс. Он и правда в какой-то степени был рад. Арман казался очень гордым и счастливым. Но, радуясь за Армана, Тасельхов в то же время жалел Флинта, который появился следом за Хайларом. Флинт выглядел несколько подавленным, но вовсе не таким убитым и расстроенным, как боялся Тасс. «Мне очень жаль, Флинт», — сказал Тасельхов, погладив гнома по плечу. Правда, Флинт тут же сбросил руку Кендера. «Я считаю, что молот должен был найти ты. И, кстати, можно мне взять мой хупак?» Флинт протянул его Тассу. «Боги сделали свой выбор», — проговорил он. Тассельхов не очень-то понял, какое боги имели ко всему этому отношение, но не стал спорить с Флинтом и поскорее сменил тему. «Флинт, я только что встретил золотого лохматого мамонта. Он показал мне, как отсюда выбраться», — обрадовал он гнома.